мой смех. Автомат разжевал мой смех. Насекомые, кто без стыд. Насекомые, кто без зависть. Жалость скрипнула на зубах. Мясо вскрикнуло под ножом. Насекомые извиваются. Насекомые копошатся. Говно не тонет ни в воде, ни в крови. Повсюду честные, порядочные люди. Каждый родился ментом. Каждый родился ментом. Урока мужества мне мают тело греки. Развевшийся парашей ухмыляется борщ. Насекомое стерпит все. Самоконтроль, есть самоконтроль. Новый прекрасный мир, новый прекрасный мор. Апофеоз, апофеоз, апофеоз, апофеоз. В трех сосенках, блуждая на смерть, замерзли оба. Сосенках, блуждая на смерть, замерзли оба, замерзли оба. Раба Божьих, это я и ты. Раба Божьих, это я и ты. Вот оно как, а вот оно как, а вот оно как, а вот оно как. Во веки веков, во веки веков. Имя щеночка из мятой бумажки. Заклинаю, заклинаю усохшую речку, усохшую птичку. Разинутый пламень, обугленный камень. Уберечь нас прочь от злой натуги, от мистистых очей, каменистых речей, от обильных музеев, хмельных комментариев, от повальных пролетариев и прочей жизни. Гололёд удавил мой смех. Автомат разжевал мой смех. Насекомые, насекомые.